Исцеление Ян Дахуна. Господин Дахун, он же Ян Лянь, в период своей еще незаметной жизни был известным чусским конфуцианским литератором. Примечание. Господин Дахун в период своей еще незаметной жизни, то есть до выступления в качестве государственного деятеля, каковым он блистательно себя проявил впоследствии. Годы жизни 1571-1624. Конец примечания. Считая себя недюжинным, он после экзаменов услыхал голос выкрикивающего кандидата в первой степени и с набитым ртом, он как раз в это время обедал, выбежал спросить, нет ли в списках Яна такого-то. Кричавший ответил, что такого нет. Ян невольно испустил крик отчаяния и себя, что называется, потерял. Пища из глотки прошла в грудь и там застряла больным комом. Ян давился, ком его стеснял и доставлял большие страдания. Окружающие старались убедить его сесть в повозку и ехать в учет оставшихся талантов. Примечание. Учет оставшихся талантов. Еще в древности было справедливо подмечено, что далеко не все выдержавшие экзамен — суть подлинные таланты. И был учрежден особый учетный лист для тех, кто мог, так сказать, быть подобран из оставленных за флагом вследствие неудачи. Конец примечания. Покойный выразил тревожную думу об отсутствии денег. Тогда публика сложилась, дала ему 10 лан и проводила в путь. Покойный, перемогая болезнь, отправился. Ночью вдруг он видит во сне, что какой-то человек обращается к нему и заявляет: «На вашем пути будет человек, который вашу болезнь вылечит, только нужно будет его усерднейше просить». Перед тем, как уйти, этот человек подарил ему еще стихи, в которых, между прочим, встречалось такое двустишие. У реки под плакучею ивой услышишь, трижды за флейту возьмутся и метнут пред тобою в воды реки. Ты ж не жалей, не вздыхай. На следующий день в дороге он и впрямь увидел даоса, сидящего под ивой, и, увидев, сейчас же поклонился ему в ноги и обратился со своей просьбой. «Сильно ты ошибся», — засмеялся даос в ответ. «Куда мне исцелять болезни? Вот ты просишь раза три сыграть, это можно». С этими словами он вынул флейту и стал на ней играть. Покойный, видя, как все это сталкивается с его сном, все более и более усердно кланялся даосу и молил его. Наконец вытряхнул всю мошну до дна и преподнес монаху. Тот взял деньги и швырнул их в воды реки. Покойный, помня, как нелегко эти деньги достались, разинув рот от изумления, выразил жалость к пропавшему. «Ах, значит, вы еще не можете стать равнодушным», — сказал даос. «Серебро ваше на берегу. Пожалуйста, подберите сами». Покойный пошел, увидел, что так и есть, и еще больше дался диву. Стал величать даоса блаженным духом. Даос вяло указал ему куда-то пальцем и сказал: «Я не блаженный дух, а вон блаженный идет оттуда». И обманно заставил покойного отвернуть голову в ту сторону, а сам сильно ударил его по затылку, сказав при этом: «Эх ты, пошлота!» Покойный, получив удар, раскрыл губы и крикнул, а из горла чем-то вырвало, что упало на землю комком. Нагнулся, раздавил. В красных нитях была еще засевшая там пища. Болезнь словно пропала. Обернулся взглянуть на даоса, а тот уже исчез. Писавший эту странную историю скажет при этом так: «Покойный при жизни своей был, что называется, рекой и горой, а по смерти стал солнцем и звездами. К чему бы ему, кажется, стремиться к долгой жизни?» Примечание. Покойный при жизни своей был рекой и горой, а по смерти стал солнцем и звездами. Знаменитый патриот XIII века, полководец и поэт Вэнь Тяньсян, посаженный монгольским завоевателем Китая за резкое отношение к новой династии в тюрьму, писал в своей песне прямому духу. «Есть некий прямой дух, несокрушимая прямота, который растекается и пребывает в крайнем смешении, но на земле он становится желтой рекой и священной горой, незыблемыми устоями государственной территории, а на небе, после смерти объятого им человека, он становится солнцем и звездами, вечным элементом неба». Таким образом, здесь выражена похвала государственному деятелю. Конец примечания. Некоторые, пожалуй, выразят сожаление. Он де не сумел отрешиться от мирских чувств и не стал поэтому небесно блаженным. А я, знаете, так скажу. Пусть уж лучше на земле прибавится один мудрец и вообще достойный человек, чем появится на небе одним блаженным больше. Тот, кто это понимает, не скажет, разумеется, что мои слова кривят.